Болото восточнее города Тикс. Болото представляло из себя довольно печальное зрелище. Повалившиеся то тут, то там деревья, поросшие мхом пни, лужи небольшого размера, но обманчиво глубокие. На островке земли, на поваленном дереве, перед большим озером, сидел Таблеткин, Родерик и Алиса. Они наблюдали за леголазом, плавающим в огромном чугунном чане, в котором совсем недавно Матадор варил холодец. Он стоя греб длинным веслом, при этом напевая странную песню. «Поле, русское поле!» Эльф надрывал связки и с виду очень старался, но при этом безбожно фальшивил. «Светит луна!» «Господи, кто ему сказал, что он умеет петь?» — спросил Родерик остальных наблюдателей. Он находился в боевой трансформе. Он оскалил зубы, а уши прижал к голове. «И при чем тут поле? Мы на болоте!» «Поди разбери, что ему в голову стукнуло. Наверное, получает удовольствие от мести Матадору». Печатая это, Таблеткин тоже морщился от голоса леголаза, который периодически срывался на фальце. «Лучше бы он ему веслом по морде съездил. Нас-то зачем своим пением мучить?» «Или падает свет!» Леголаз продолжал петь стоя и грести веслом. Вдруг у края котла начали появляться пузыри. Спустя пару секунд котел поднялся, и из-под воды появилась голова Матадора. К котлу были приклепаны три ножки, которые веревкой примотали к его рогам. Тауран жадно хватал воздух ртом и выпучил глаза. «Ушастый! Хорош! Мочи нет!» «На дно, животное!» — ответил возмутившийся леголаз. Он перехватил весло и, перегнувшись через край котла, принялся тыкать его в морду своим орудием, стараясь отправить его обратно под воду. «Я еще куплет не закончил!» «Ушастый! Может, хватит?» «Не хватит! Кто выносливость качать будет?» «Да хрен с ней с выносливостью! Ты заткнуться можешь? У меня от твоего пения даже под водой глаз дергается!» Чуть не плача взмолился Туран. «Я тебе сейчас эльфийский бронебойный припомню! 5 травм! 5!» С гневом заорал эльф и снова начал тыкать Матадора веслом в морду. «Поле, русское поле! Лезь под воду!» На лице Матадора отразилась печаль всей расы Туранов. Он глубоко вздохнул и снова ушел под воду, чтобы хоть как-то приглушить голос леголаза. «Слушай, Таблеткин, мы действительно не успеваем в топ-10?» — спросил Родерик, продолжая наблюдать за тренировкой Матадора. Алиса навострила уши, услышав вопрос Родерика. «Не успеваем. Никак. У меня есть предложение, но я думаю, ты не справишься». «Ты знаешь, я не думал, что с вами будет так интересно и весело, наверное. Я, смотря на вас, теперь понимаю, почему вы попали в топ-кланов. Вы просто команда друзей. Держитесь вместе не по расчету, а за счет дружбы. Я, честно, таких команд не видел. Мне просто приятно в вашей компании проводить время, а топ... Не в нем суть. Господи, да чего же хреново он поет? Я сейчас ему в голову чего-нибудь кину». «Есть один вариант — отправить тебя в топ. Для этого тебе нужно убить топового босса в одиночку». «Смешно. И как ты себе это представляешь?» «Сколько дорог прошагать мне пришлось!» Леголас продолжал надрывать голос, все чаще срываясь на фальцет. На вершине скалы Вервольфа раз в 2 месяца появляется босс, вожак стаи. Он не колдует и наносит только физический урон, правда скорость у него очень высокая. «Ты же сам прекрасно знаешь, что я его не вытяну. Зачем это все тогда?» «И что? Ты решил все бросить, даже не попробовав?» «И что там пробовать? У тебя есть способ его убить?» «Есть. Я разгоню тебя рунами. Они выжгут на тебе всю шерсть и оставят жуткие ожоги, но смогут тебя разогнать до его скоростей. У него есть обилка, призыв стаи, но подмогу мы возьмем на себя. Там узкий подход к боссу, и там мы стаю задержим, пока ты с боссом метелиться будешь». Может, и стоит попробовать. Господи, когда же он заткнется?» Родерик начал оглядываться в поисках снаряда. Подобрав небольшую шишку, он запустил ее в леголаза, стараясь попасть тому в голову. «Эй, гондольер, смени пластинку!» Шишка угодила леголазу прямо в макушку, вызвав у него поток матерных слов. Он нахмурился, посмотрев на оборотня, и завел другую песню. «Красные слезы на щеках, какое вам все дело?» Запев другую песню, леголаз, помимо того, что жутко фальшивил, начал еще и картавить. Родерик, не ожидавший такого подвоха, даже завыл, издав долгий протяжный звук и закрыв уши руками. «Душу мою не гложет страх, меня зовут Акела!» Взвыли Родерик и Алиса, стараясь перебить безбожный фальцет леголаза. Громогласно разнеслось над всем озером. Спустя секунду послышался звук падения чего-то большого в воду. «Мотя! Мотя, вылезай!» Леголаз, увидев огромную жабу, которая прыгнула к ним, в ужасе принялся бить веслом по воде, чтобы привлечь внимание Таурана. «Мотя! Босс тут! К берегу греби! Я арбалет с ядреным батоном там оставил!» Жаба была около 8 метров ростом, и даже плюхнувшись недалеко от берега, вода скрыла лишь половину ее лап. На ее темно-зеленой морде красовались несимметричные костяные наросты, а узкие горизонтальные зрачки наводили на мысль о том, что жаба не из простых. Самое странное в жабе было то, что на ней был одет гигантский халат серого цвета. Больше всего он походил на древнее одеяние самураев. Пользой этой версии говорило то, что за поясом у нее торчал огромный прямой двуручный меч. «Чего шумим, ушастый?» – недоумевающе спросила всплывшая голова Матадора. Он, повернувшись и увидев огромную жабу, тут же развернулся и начал с сумасшедшей скоростью грести в сторону берега. На берегу же творился хаос. Его создавали трое компаньонов, которые суетились на берегу. Таблеткин принялся в спешке рисовать руны на мхе, а Алиса с Родериком безуспешно пытались разобраться с арбалетом. Тем временем жаба открыла пасть, и уже через секунду из нее с молниеносной скоростью вылетел очень длинный язык с липким шаром на конце. Он ударил спину леголазу, насмерть прилипнув к нему. «Мотя!» — раздался крик леголаза, которого утаскивал язык жабы прямо ей в рот. Леголаз успел уцепиться за край котла, в котором стоял, но это ему помогло ненадолго. Прилипший язык вырвал его и с сумасшедшей силой потащил бездонный пасть жабы. Матадор не останавливался и греб в сторону берега, не обращая внимания на крики эльфа. «Пиндец, гондольеру!» — констатировал состояние дел Алиса, наблюдая, как жаба в одно движение проглатывает эльфа. «Как оно стреляет!» — ревел Родерик, вертя в руках арбалет леголаза. Алиса, достав болт с наконечником ядрен батон, попыталась сунуть его в ложе. «Это вот тут должно быть, а эта штука натягивается вот сюда». «И как ее натянуть?» «Я не знаю». Тем временем жаба, проглотив леголаза, сделала огромный прыжок вдоль берега в сторону Таблеткина и оборотней. Она в полете достала огромный прямой меч, который со звоном вышел из ножен. Она держала его двумя руками перед собой. После прыжка жаба привстала уже на две лапы и приготовилась к следующему рывку. «Чтобы этому эльфу!» — выругался Родерик. Он упер приклад арбалета в пояс и, ухватив тетиву руками, принялся ее натягивать руками. Алиса в это время умудрилась правильно вставить болт в ложе. «Шиоши-нимацу!» выкрикнула жаба-самурай и ринулась в сторону оставшейся компании. «Жаба! Тут!» — произнес Матадор, выходя из озера и стряхивая себя водоросли и тину. Он был похож на большой сток водорослей серо-зеленого цвета. Жаба, подбежавшая на расстояние одного прыжка, взмыла вверх и, активировав обилку, шлепнулась в прибрежную тину. От ее прыжка Родерика и остальных окатило поднявшимся илом и тиной, отбрасывая назад и вешая краткосрочное ослепление. В падении палец Родерика дрогнул и случайно нажал курок арбалета. Болт с ядрен батоном усвистал в неведомые дали. «Это что сейчас вжикнуло?» — спросил Матадор. «Уж больно на выстрел арбалета похоже». На его голове красовался огромный чугунный чан, примотанный веревками к его рогам. Он стоял лицом к жабе и уже держал в руках щит ежа. «Ядрен батон это был! И куда он улетел? И точно он был! Взрыва-то нет!» «А я откуда знаю? Не вижу ни черта!» Родерик ответил со злостью от того, что пытался оттереть глаза от ила. «Да что ж за херня такая!» Матадор со злостью рассматривал жабу, после чего активировал обилку. «Хули встала, уебище!»

«Интересно, а жабу-то ту убила?» — спросил Леголас сам себя. Он сидел на плите Возрождения, вытянув ноги. Рядом сидел Матадор с хмурой мордой. Он повернул голову к Леголасу и ответил ему звонкий подзатыльник. «Ладно тебе, кто ж знал, что болт ровно вверх уйдет?» Матадор повернулся на голос Родерика и отвесил еще один подзатыльник. «Не мог арбалет с собой взять?» Он попытался обвинить Леголаса, а потом он повернулся к Родерику. «А ты какого хрена берешься, если не умеешь?» «А как я с ним грести стал бы?» — возмутился эльф. «И что было ему делать? Смотреть, как тебя жаба разбирает?» «А зачем тебе грести было? Сдалось тебе это весло. Я же греб и под водой, и когда жаба выпрыгнула!» Таблеткин сидел рядом с ворчащим Матадором в позе лотоса и улыбнулся идиотизму ситуации. «Мне не успеть в топ-10. Я решил», — произнес Родерик, который стоял неподалеку и смотрел в одну точку. Алиса рядом, уткнувшись лицом в его плечо. «Идем на топового босса. Будем вожака стаи брать». «Неужто ты, блохастый, вспомнил, зачем нас нанял?» Матадор усмехнулся, смотря в глаза оборотню. Он потер ладони, громко прошептав. 10 миллионов. Таблеткин, сколько у нас времени?» 10 часов. «Должны успеть. Час на сборы и портуемся. Куда там телепортироваться-то надо? Что за босс?» «Это топовый, периодический босс. Появляется раз в 2 месяца. Исчезнет через 8 часов. Находится на скале Вервольфа, которая торчит аккурат посередине леса логова оборотня. На время пришествия босса телепортация в локации запрещена, так что нам пробираться через весь лес пешком». «И какого хрена тогда сидим? Бегом, чтоб вам! Ушастый! Ты чего расселся, засранец? 10 миллионов! 10, ушастый! И всего 8 часов! Поднимайся!» Прикрикнул Мотя на эльфа и слегка его пнул, чтобы тот пошевелился. «Забираем вещи и бегом в портальный зал!» Через 10 минут полная экипированная команда отправилась в портальный зал.